Глава 24. Владыка, объединенные силы альвов и пиратов прорываются к нашему оплоту. Пока основные силы вражеского флота скованы точечными боестолкновениями, но некоторым удалось прорваться вперед. Альвийские наемники уже высадились в доках и столкнулись с нашими силами обороны. Идут бои. Высокие потери. Пришлось задействовать режим контроля и включить берсерк. Но даже это не принесло должного эффекта. К докам перенаправлены дополнительные силы. Наш флагман был также атакован, если это можно так назвать. Свет нации пропал. Он не отвечает ни на один позывной. Предположительно, была использована технология кротовых нор, и корабль был выведен из системы. Для дальнейших выводов пока недостаточно информации. Один из высших пожертвовал собой ради тестирования возможности прорыва организованной блокады системы. Его действия не увенчались успехом. Разработка других вариантов отхода требует некоторого времени. Мы нижайше просим разрешить повсеместную активацию имплантов контроля и режима берсерка среди адептов и старших для затруднения продвижения врага. Их жертвы будет достаточно для вашей эвакуации, владыка Кай. Если бы разговор происходил привычным нам способом, именно такую речь сейчас слышали бы все. Но происходящее в комнате управления последней и самой крупной базы новой нации выглядело далеким от обычного. Начнем с самого помещения. Оно сильно отличалось от тех, которые привыкли сооружать себе разного рода командующие и главы станций в других фракциях. Здесь не было богатства и роскоши империи. Не было длинных, вмещающих десятки людей, офисов корпораций. Не было статусности, размаха. Ничего не было. Пусть изначально это помещение и было достаточно свободным, но разнообразная аппаратура у стен, некоторые элементы которой в эти самые стены были вмонтированы, забрала большую часть свободного пространства. Но это, кажется, никого не беспокоило. Полудюжины высших и их владыка находились в тесноте, но большего им и не требовалось, ведь они уже давно не были людьми в нормальном понимании этого слова. Даже сама беседа, этот доклад и то сильно отличалась от обычного разговора. Она происходила почти мгновенно. Это были не слова. Это были данные, что молниеносно передавались с имплантов одного культиста к другому. Безусловно, оборудование рядовых членов культа на такое было не способно. При этом у них существовало что-то сродни общего информационного поля, ведь остальные высшие прекрасно знали и слышали, что докладывали их коллеги. Все высшие прошли глубокую степень кибернетизации. Без нее они даже не смогли бы понимать весь происходивший обмен данными. Это, кстати, также служило некой степенью защиты от внешних утечек. К тому же создавало своеобразный ореол причастности к великому. Отчего? Дело в том, что сам владыка Кай имел такую степень кибернетизации, что нормально, по-человечески, он общаться уже не мог в принципе. Его потоки сознания, мышления и выражения воли могли воспринимать и обрабатывать лишь высшее. Владыка Кай. Не так уж много культистов видело его вживую. Даже пастыри, Не последние представители новой нации редко могли похвастаться этим фактом. Лишь высшие понимали и передавали волю их пророка. Сам же пророк выглядел неординарно. Из-за чрезвычайной степени кибернетизации узнать в нем человека было крайне сложно. Вместо лица у этого существа была сплошная, отполированная до блеска лицевая пластина, что заходила полностью на лоб и затылок, прикрывая почти всю голову. В местах, не закрытых металлом, находились иные механизмы. Сложно даже предположить, какие функции они исполняли. Например, похожие на углепластик черные уплотнения на месте ушей. Они были полностью закрыты, и сложно сказать, служили ли они заменой органов слуха или использовались для чего-то большего. Так было со всеми видимыми участками его тела. Металлы и сложные неорганические сплавы – это то, из чего было создано его тело. Он не имел той брони и защиты, что устанавливали на себя высшие. Его тело выглядело хрупко и изящно. Большего ничего рассмотреть не получалось, ведь владыка всегда пребывал на троне. Всегда. Высокотехнологичный трон и легкое подобие тоги, прикрывавшее большую часть его искусственного тела. Вот та картина, которую видели изо дня в день высшие культисты. Но вернемся к нашему докладу. Один из высших закончил транслировать данные и замолчал, ожидая ответа и решения своего владыки. Неожиданно раздался легкий писк, похожий на звук сверла стоматолога. За спинкой массивного трона появилось несколько тонких манипуляторов. Они приблизились к голове спокойно сидевшего владыки и аккуратно вскрыли небольшую пластину на его черепе. За ней, залитый неизвестным веществом, был четко виден человеческий мозг. Один из манипуляторов осмотрел открывшийся орган и замер. Активировался другой прибор. Сделав несколько точечных уколов прямо в мозг, манипулятор вернул назад пластину, предварительно чем-то плеснув на нее. Когда этот процесс, что не вызвал ни тени содрогания у высших, завершился, владыка наконец-то подал признаки активности. Он стал передавать им свои команды. Короткие и четкие. Продолжить сбор информации по стратегическим путям эвакуации. Продолжить сбор информации по расположению света нации. Импланты низкого уровня невозможно восстановить после деструкции. Держать как запас. Беречь даже самые малозначительные протезы для второй волны сопротивления. Даю разрешение на использование в зачистке всех экспериментальных партий имплантов и протезов. Даю разрешение на использование расходников в качестве щита. Запрещаю остановку функционирования базы. Выяснить точный фракционный состав флотов агрессора, в том числе наемников. Зарезервировать их в качестве последующих расходников. Это сложно назвать даже передачей информации. Скорее, какой-то программный алгоритм действий. И что характерно, в нем адепты и захваченные люди даже не были упомянуты как живые организмы. Для этого существа его же последователи были лишь имплантами низкого качества, а обычные люди и вовсе расходниками. Что же такое экспериментальные партии, и вовсе не ясно, хотя, кажется, высшие все прекрасно понимали. Показательными были две последние команды. Если изложить их нормальным языком, то они звучали так. Удержать базу любой ценой. Выяснить, кто несет ответственность за нападение, и использовать их в качестве будущих адептов. Вот так вот. Ни жалости, ни человечности. Неясно, сколько биологической составляющей осталось в этом существе, но то, что человеком владыка быть перестал, это точно. Впрочем, высших это нисколечко не беспокоило. Эти люди уже давно шагнули за ту грань, когда человечность становится лишь ностальгическим воспоминанием в базе данных. Все они коротко поклонились и покинули комнату. «Старший, что нам делать? Они заняли все отсеки в голове Титана!» Один из адептов закрыл дверь отсека и тут же ударил по панели управления кулаком. Искры на мгновение разлетелись широким веером, но сразу же потухли. Старший – не такое уже и высокое звание среди культистов новой нации. Даже больше. Ставшие на путь модификации тела люди теряли свои имена. Оставались только ранги и внутренние ID для систем безопасности. Но привычные людям имена отходили на второй план, стирались. При этом данное обстоятельство даже не было чем-то вроде обязанности или правила. Так получалось само собой. Адепты и старшие были слишком низкоранговыми культистами, чтобы те же уважаемые пастыри и высшие запоминали имена ничтожных червей. А вот последние, наоборот, имели слишком большую силу и влияние. К ним все обращались уважительно, по положению. Так было принято. Вот и получалось, что в культе имена не интересовали никого. Главное – импланты. Их наличие решало все. После захвата света нации, оставшиеся без прямого командования низкоранговые культисты отступали. Они попробовали в первое время оказать сопротивление и отбить Титан. Но могущественные воины, закованные в антрацитовую броню, сразу показали, насколько ничтожны их модификации в реальном бою. Они гнали их, подобно скоту, уничтожая при малейшем промедлении. Оружие давно вышло из строя из-за перегрева, а та редкая броня, что имелась у некоторых культистов, давно уже ничего не защищала. Слишком большой урон ей пришлось вынести. Враг был силен и безжалостен, но адепты не отчаивались. У них просто не было иного выбора. Сразу в начале отступления на их пути попался старший культист. А это было уже хоть какое-то командование. Он организовал отступление и соединение с оставшимися силами. Теперь их побег приобрел хоть какую-то цель и смысл. Культисты искали выживших и накапливали силы. Еще оставался шанс, что они смогут подавить вторжение и организовать эвакуацию Титана. Так думал старший. Остальные же не смели сомневаться. От этого зависело их выживание. «Мы продолжим двигаться к корме корабля. Соберем выживших братьев и усилим наши ряды. Выйдем в корме судна. В грузовых отсеках сможем организовать сопротивление. Там имеется легкая техника для наземных высадок. А значит и оружие, как на самой технике, так и внутри. Главное накопить силы и максимально затруднить продвижение врага. Старший кивнул на сломанный замок. «Хорошо! Идем дальше!» Стоило им отвлечься, как прямо из уничтоженного пульта управления дверью резко вырос обоюдоострый клинок. Он пробил панель с другой стороны двери и резким рывком вырвал поврежденную часть в противоположный отсек. Замок не поддался, ведь он уже был заблокирован заранее. В отместку многочисленные удары посыпались на сам металл дверей, но они все же держались, а вот адепты занервничали. «Не стоит задерживаться! Пойдем!» Старший сохранял хладнокровие. Люди перешли в следующий отсек, но тут вышла небольшая заминка. Дело в том, что свет нации был настолько огромным кораблем, что большинство отсеков имело несколько выходов и проходов сразу в разные стороны корабля. Так и здесь. Отсек был пуст, живых не было, только несколько трупов обычных адептов. «Здесь пусто!» – произнес один из культистов, сверяясь со своим наладонником. «Но кто тогда убил братьев?» – произнес стоявший рядом с ним коллега. «Не имеет значения! Вражеский десант мог давно покинуть это место! Нам нельзя останавливаться!» Старший подошел к очередной двери и начал что-то на ней набирать. Неожиданно, после окончания его манипуляций, двери не открылись, а наоборот. Засветились красным на панели управления. «Системы жизнеобеспечения в том отсеке не работают. Вот вам и ответ, куда подевались их убийцы. Они не слишком-то и пережили своих жертв». Старший подошел к следующей двери. Панель управления засияла зеленым и открылась. «Все хорошо. Пойдем!» Показывая пример остальным, мужчина шагнул вперед. Тогда и другие люди смелее пошли за ним. Но их путь очень быстро оборвался. Старший натолкнулся на направленный в его сторону ствол бластерного пистолета. «Вы кто такие?» – уточнил настороженно смотревший на них такой же, как и они, культист. Как и положено старшему по званию, слово взял старший. «Тише, брат! Мы такие же члены экипажа Света Нации, как и ты!» «Вы!» – поправил он себя, когда увидел, что к культисту подошло еще человек 10. Они прятались все это время за завалами техники и редкой мебели. «Хорошо!» Адепт кивнул, пряча оружие. «Мы уже боялись, что остались одни. У вас есть какой-нибудь план?» Поинтересовался все тот же культист. «Движемся к грузовым отсекам. По пути эвакуируем всех, кого сможем. Потом всем экипажам заходим в грузовой отсек. Занимаем находящуюся там десантную технику и используем ее орудие в качестве основного козыря. К тому же вооружаемся из запасов десанта. Встречаем врага при максимальном числе и вооружении». Снова озвучил свой план старший. «Не скажу, что это лучшее предложение за сегодня, но самое благоразумное. Хорошо, пусть пробелов в плане уйма, но выбирать не приходится. Хоть какой-то шанс. Мы с вами!» Группа культистов все разрасталась. Во время своего блуждания по отсекам они увеличили свое количество чуть ли не втрое. Врага видно не было, но и адепты делали все возможное, чтобы так и оставалось. Испорченные панели управления дверьми, завалы ящиков и мебели – все должно было задержать продвижение захватчиков. Этот дикий марафон продолжался, пока они не достигли цели. Старший снова проверил работу систем жизнеобеспечения. «Грузовые отсеки не везде нормально работают, но этот отсек стабилен. Заходим и начинаем искать технику и оружие. Если получится найти любой мусор, что можно использовать в постройке баррикад, стягивайте его к центру отсека. Готовьтесь! Новая нация еще покажет место всем своим врагам!» — пафосно произнес старший и открыл отсек. Вот только внутри все оказалось не так безоблачно, как рассчитывали культисты. Ни техники, ни оружия. Отсек был пустым. Хотя нет, не пустым. В его центре на простеньком ящике сидела одинокая фигура. «Здравствуйте, мальчики!» Прекрасная альвийка весело помахала непонимающим адептам. Пока те пытались разобраться в ситуации, из углов обширного отсека стали выходить умертвия. Они прятались в тенях помещения и даже перемещались по его потолку. Они были везде и уже окружили культистов. «Это ловушка! Нас ждали!» Один из адептов выхватил спрятанный в одежде бластер и направил на альвийку. Но девушка лишь широко улыбнулась. В мгновение ока старший культист схватил пистолет своего коллеги и повалил человека на пол. А потом навалился сверху всем своим весом. Это послужило сигналом. Многие люди в толпе адептов начали неожиданно атаковать своих братьев. Они не стремились убить, но благодаря неожиданности легко разоружили и схватили их. «Предатели!» — прокричал один из адептов, что по-прежнему был придавлен старшим к полу отсека. За этот выкрик он тут же получил удар кулаком по голове. Те немногие импланты, что имелись у обычного адепта, никак не могли смягчить урон от такого удара. Поэтому он затих, кажется, потеряв сознание. «Слушайте все!» Старший посмотрел на остальных захваченных культистов алыми от лопнувших сосудов глазами. Его взгляд, как и голос, был приторно одухотворенным. «Выкажите свое почтение богине и спасетесь! В противном случае вы умрете здесь все!» Ни времени на раздумья, ни тем более на ответ культисты не получили. Прекрасная альвийка встала со своего места и запрокинула голову назад, а потом резким движением выпрямилась и закричала. Крик, переходящий в визг, был настолько мощным, что захваченные культисты начали терять сознание. Из их ушей шла кровь, и они, закатив глаза, падали в обморок. Все, включая своих захватчиков. Культисты-ренегаты также не могли противостоять крику Банши. Странно и пугающе было наблюдать, как эти люди падали в обморок с наполненными радостью лицами, с широкими улыбками на них. Так продолжалось, пока не осталось ни одного культиста, что еще мог находиться в сознании. Лишь тогда девушка замолчала, осмотрела лежащих людей и кивнула куда-то. Тут же в грузовой отсек корабля «Титана» стали входить воины Орды, перетаскивая по несколько бессознательных культистов сразу. «Заприте их всех до возвращения командора!» — крикнула Мирал ближайшему воину Орды. «Диспетчер подготовил несколько изоляторов. Сейчас нет времени выяснять, кто из них по своей вине решил убивать людей, а на кого воздействуют импланты. Себастьян проведет сканирование и доложит Александру. Так что будьте с ними аккуратны. Пока что».